Шли всю ночь и под утро прибыли к небольшому монастырю в 2 верстах от Петергофа, куда князь Голицын, вице-канцлер, доставил императрице письмо от бывшего императора, а немного погодя генерал Измайлов с таким же поручением. Вот что дало к этому повод. Император должен был приехать обедать 28-го из Ораниенбаума, где он жил, в Петергоф. Как только он узнал, что императрица уехала оттуда, он встревожился и послал в город разных лиц. Но так как сторожили по распоряжению императрицы все подъездные дороги, то никто не возвращался. Он знал, что 2 полка были в 30 верстах от города. Он послал привести их для своей защиты, но эти полки отправились присоединиться к императрице. Ввиду этого старый фельдмаршал Миних, генерал Измайлов и несколько других советовали ему взять человек 12 или отправиться к армии, или же броситься в Кронштадт. Женщины, которых было около него по крайней мере человек 30, отсоветовали ему это под предлогом опасности. Он послушался их и послал в Кронштадт генерала Девьера, которого адмирал Талызин, посланный императрицей, обезоружил, когда этот последний приехал, о чем император не имел никаких сведений. Но, протянув свои раздумья до этого вечера, он, наконец, решил сесть с дамами и остатками своего двора на галеру и 2 яхты и отправиться в Кронштадт. По прибытии туда он потребовал, чтобы его пустили, но караульный офицер на бастионе у входа в порт отказал ему и пригрозил, что будет стрелять по галере этого принца, хотя в действительности у него не было пороха. Услышав это, он приказал повернуть обратно и отправился высадиться в Ораниенбауме, где он лег спать и на следующий день написал эти 2 вышеупомянутые письма. Первым из них он просил, чтобы ему позволили вернуться в Галштинию со своей любовницей и фаворитами, а во втором он предлагал отказаться от империи, прося лишь о сохранении ему жизни. Между тем у него было при себе 1500 вооруженных людей галштинского войска, более 100 пушек и несколько русских отрядов. Императрица отослала генерала Измайлова. Этот, придя к императрице, бросился к ее ногам и сказал ей: «Считаете ли вы меня честным человеком?» Она сказала: «Да». «Ну», — возразил он, — «считайте, что я ваш. Я хочу, если вы мне доверяетесь, избавить мое отечество от большого кровопролития. Есть удовольствие быть с умными людьми. Я даю вам слово, если вы меня пошлете, что я один доставлю сюда Петра III». Это он и выполнил. С письмом, чтобы иметь это отречение. Петр III свободно написал этот акт и затем приехал с генералом Измайловым, своей любовницей и фаворитом Гудовичем Петергоф, где, чтобы предохранить его от возможности быть растерзанным солдатами, дали ему надежную охрану с 4 офицерами под начальством Алексея Орлова. Пока подготовляли его отъезд в Ропшу, загородный дворец, очень приятный и отнюдь не укрепленный, солдаты стали роптать и говорить, что уже 3 часа, как они не видали императрицу, что, по-видимому, князь Трубецкой мирит эту государыню с ее супругом, что ее надо предостеречь, чтобы она не доверялась, и, несомненно, ее обманули и погубят. Как только Екатерине стали известны эти толки, она отправилась к князю Трубецкому и сказала, чтобы он сел в карету и отправился в город, между тем, как она пешком будет обходить войска. Как только они ее увидели, крики радости и веселья возобновились. Петра III отправили на место назначения. С наступлением ночи императрице посоветовали возвратиться в город, потому что 2 суток она не спала и почти что не ела, но войска просили ее не покидать их, на что она с удовольствием согласилась, видя их крайне восторженное отношение к своей особе. На полпути 3 часа отдыхали, и в 10 часов утра 30 июня старого стиля 1762 года императрица верхом во главе войск и артиллерии совершила свой въезд в Петербург при неописуемо радостных восклицаниях бесчисленного народа. Никогда нельзя представить себе более прекрасного зрелища. Ее двор ей предшествовал, а войска украсили дубовыми ветками фуражки и шляпы. Они затоптали ногами все новые одеяния, какие дал им Петр III. Таким образом, с триумфом прибыла она в летний дворец, где собралось и ожидало ее все, что было знатного или видного. Великий князь вышел к ней навстречу, на середину двора. Императрица, как только его увидела, сошла с лошади и поцеловала его. Восклицания не прекращались. Отправились в церковь, где был отслужен молебен при громе пушек. Весь день крики радости продолжали раздаваться среди народа, и не было никаких беспорядков. Императрица легла спать и только что заснула, как поручик Пасок пришел разбудить ее, прося ее встать. Потому что усталость, бессонница и вино разгорячили мозги более обыкновенного, а любовь к ее особе возбудила в измайловском полку опасения за ее безопасность, и простодушно они выступили в поход, чтобы прийти защитить ее.